1930 году по дороге в Одессу, где он собирался продать пьесы местному театру, писал Любови Евгеньевне, которой еще в Москве дал ироническое имя одного известного жокея. 18 августа. Канатоп. Дорогой Томпсон, еду благополучно и доволен, что увижу Украину. Только голодно в этом поезде зверски. Питаюсь чаем и видами. В купе я один и доволен, что можно писать. Привет домашним, в том числе и котам. Надеюсь, что к моему приезду второго кота уже не будет. Продай его в рабство. Тишь, тишь, тишь. Такими словами «тишь, тишь, тишь» они успокаивали друг друга, если кто-то из них терял выдержку и приходил в разговоре на высокие тона. Любовь Евгеньевна объясняла его нервозность неудачным прохождением пьес, а на самом деле, помимо того, его раздражали и ее беготня на скачки, и сюсюканье с котами, и приемы по вечерам друзей-наездников. Все то, что отвлекало его от работы, мешало ему сосредоточиться. Но он еще любил ее и часто называл ласково «Любаша, Любенька». Заранее знал, что ради его спокойствия она не продаст ни одного кота. На его предложение сделать это разразится недовольством, и чтобы утихомирить жену, переходил в письме на принятое имя, в таких случаях кот. Любовь Евгеньевна умильно вспоминала. «Котенок Аншлаг был нам подарен хорошим знакомым. Он подрос, похорошел и неожиданно родил котят, за что был разжалован из Аншлага в Зюньку». На обложке рукописной книжки Михаил Афанасьевич был изображен в трансе. «Кошки мешают ему творить». Он сочиняет «Багровый остров». Любовь Евгеньевна не обращала на это особого внимания. А зря. Нервы мужа были напряжены до предела. Политбюро ЦК ВКПБ 14 января 1929 года постановило образовать комиссию для рассмотрения пьесы Булгакова «Бег». 29 января 1929 года Ворошилов передал в Политбюро записку. По вопросу о пьесе Булгакова «Бег» сообщаю, что члены комиссии ознакомились с ее содержанием и признали политически нецелесообразным постановку пьесы в театре. Егода был доволен. Вокруг крамольного антисоветского писателя кольцо ОГПУ сужалось. Вот-вот Булгакова отдадут на расправу чекистам. И сам писатель был почти что сломлен. На стол Егоды ложится копия записки начальника глав искусства РСФСР Свидерского секретарю ЦК ВКПБ Смирнову о встрече с Булгаковым. «Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обреченного». Глава 14. Почему не арестовали Булгакова? Второй развод. Некоторые люди, не способные объяснить то или иное явление в нашей стране, часто прибегают к ставшему расхожим изречению поэта Тютчева: «Умом Россию не понять, в Россию можно только верить». Верить можно в то, что в России когда-нибудь образуется гражданское общество и начнут действовать законы. Тогда для понимания событий даже не надо будет слишком напрягаться умственно. Стоит только заглянуть в свод законов, и многое станет ясно, а в непонятном разберется суд. В нашей стране, еще не полностью сбросившей с себя путы тоталитарного режима, и до сих пор очень трудно многое понять умом, но тем не менее можно. Нужно поглубже вникнуть в жизнь и обстоятельства, породившие те или иные явления, происшествия, поступки. Многих почитателей Булгакова и даже последователи его творчества, удивляет и, на первый взгляд, вполне обоснованно, почему честный и яркий писатель Булгаков не был репрессирован, когда каждый шаг его был известен Сталину и ОГПУ, когда десятки его менее одаренных, но правдивых коллег были расстреляны или сосланы в лагеря. Давайте рассмотрим несколько причин этого действительно странного явления. Трудно предположить, что карательные органы не разобрались в смысле повести «Собачье сердце», подрывающей величие главного завоевания революции, диктатуры пролетариата. Но все-таки, возможно, не добрались до главной сути повести. Слишком тонко и мастерски для их примитивного мышления изложил свою концепцию Булгаков. Проще для их понимания была повесть «Белая гвардия» и созданная на ее основе пьеса «Дни Турбиных». Шквал критики обрушился на нее. Масса доносов поступила на эту пьесу и ее автора, апологета белогвардейщины, прямо к вождю страны. Сталин в письме от 1 февраля 1929 года объяснял свое отношение к произведениям Булгакова его ярому противнику, драматургу Биль Белоцерковскому. «Пишу с большим опозданием, но лучше поздно, чем никогда», — начинал Сталин. Он не спешил с ответом, раздумывая, как поступить с Булгаковым. «Тень вождя», сидевшего в правительственной ложе МХАТа, не раз и не два пугала артистов, играющих «Дни Турбиных». Но игра была настолько великолепна, всех вместе и каждого в отдельности, что спектакль, как рассказывали очевидцы, представлялся концертом, состоящим из блестящих номеров. Безусловно, этот концерт очень нравился Сталину, и в душе даже такого матерого и жестокого человека, как Сталин, возникало невольное уважение к артистам, мастерам своего дела. Кроме того, белогвардейское движение было уже ослабленным, и путей реставрации его в стране не виделось. Другое дело, повесть Платонова «Впрок», поставившая под сомнение развитие колхозного движения «Детище вождя». В мае 1931 года он обратился с запиской в редакцию журнала «Красная новь», напечатавшего повесть. Рассказ «Агента наших врагов», написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту. П.С. Надо бы наказать и автора, и головотяпов так, чтобы наказание пошло им впрок.